все равно мне это не нравится», — резко сказал Крис. «Мне тоже. И теперь, когда мы оба пришли к этому выводу, мне кажется, я знаю, как вы можете помочь. Чем скорее мы найдем этого парня, тем больше шансов, что с Дарси Скотт или с другой молодой женщиной ничего плохого не приключится. Мы пошлем нашего человека в Браун за списком преподавателей факультета и студентов, которые учились там вместе с вашей сестрой. Мы проверим, нет ли среди них того, с кем, как мы знаем, Эрин или Дарси встречались по объявлениям. Я думаю также, что было бы неплохо, если кроме документов, которые мы сами сможем достать, вы бы предоставили нам фотографии, альбомы, все, что связано с друзьями или знакомыми вашей сестры. Вы должны отдавать себе отчет, что те, кто помещает объявления в газетах, не всегда пользуются своим собственным именем. Я бы хотел, чтобы Дарси Скотт просмотрела снимки Нэн. Может быть, она узнает кого-нибудь? «Конечно, у нас много фотографий Нэн», — медленно произнес Крис. «Лет 10 назад, после смерти отца, мне удалось уговорить свою мать собрать их и убрать на чердак. Мама согласилась со мной. Комната Нэн и правда стала похожа на мавзолей». «Что ж», — сказал Винс, — «у вас должно быть дар убеждения». Крис улыбнулся. «Я сказал ей, что это самая светлая комната в доме и лучше других подойдет для детской, когда туда будут приезжать погостить внуки. Вот только слишком часто она мне напоминает, что внуков так и нет». Улыбка исчезла с его лица. «Я не смогу вырваться в Коннектикут до конца недели. Привезу все в воскресенье». Винс поднялся. «Я вам очень признателен. Знаю, как вашей матери было тяжело, но если мы, в конце концов, поймаем преступника, виновного в гибели вашей сестры, поверьте, ей наверняка станет легче». Он собирался уже уходить, когда у него на поясе просигналила кнопка вызова. «Не возражаете, если я позвоню в управление?» Шеридан протянул ему телефон и смотрел, как Домброзио все больше хмурится. «А как Дарси?» Криса Шеридана охватило недоброе предчувствие. Он никогда не видел этой девушки, но вдруг без всякой на то причины испугался за нее. Он никогда никому не рассказывал, но в то утро, когда Нэн бегала в лесочке после их дня рождения, он слышал, как она выходила из дому. Еще не проснувшись окончательно, он начал вставать с постели. Какой-то инстинкт подсказывал ему не отпускать ее одну. Но он отогнал эту мысль и снова заснул. Винс положил трубку и повернулся к Крису. «А нельзя ли привезти фотографии как можно скорее?» Звонили из полиции в Уайт-Плейнс. Отец Дженнин Уэтсл, еще одной пропавшей девушки, только что получил такую же посылку, как Барнсы и ваша мать. Ее собственная туфля и белая босоножка на высоком каблуке. Он ударил ладонью по столу. И пока один агент разговаривал с Уайт-Плейнс, другому позвонила Дарси Скотт. Она только что вскрыла пакет, который принесли с утренней почтой. Ей прислали туфлю и сапог, парные тем, что были на Эрин Келли, когда ее нашли мертвой.